Но все меняется в этом мире. Время требует развития и усовершенствования, новой символики и ритуалов. Вот и эти струны появились не так давно. Насколько помню, в недалеком прошлом было принято именитым жертвам отсекать головы. Не так ли? А еще раньше травить ядом, использовать кинжал определенной формы. «Что вы хотите от меня?» — заметно взволновался миссионер. «Что вам нужно? Я въехал в вашу страну на законных основаниях. Законов не нарушал. Да, в общем-то, лично от вас мне ничего не нужно», — пожал плечами Арчеладзе. «Действительно, нарушение не зафиксировано, и мы вынуждены вас отпустить». «Отпускайте? В чем же проблема?» Полковник выложил перед ним газету с объявлением о концерте Кристофера Фрича в Доме культуры завода «Рембыттехника». И сразу отметил. Каузерлинг отлично знал русский язык. «Я бы отпустил», — с сожалением вымолвил Арчеладзе. «Но в газетах может появиться вот такое объявление. Вам перевести текст?» «Меня это не интересует», — спохватился он и отбросил газету. «Я требую освобождения». «Ради бога! Ступайте на все четыре стороны. Только есть полная гарантия, что окажетесь в мусорном баке со струной на шее». «Почему я должен быть со струной на шее?» — возмутился он. «А потому что попали в руки и иезуитов из КГБ, известного на весь мир своими зверствами при допросах. Ведь так же говорят о нас. Попали в руки и признались во всем. Выдали все свои замыслы, с которыми пожаловали в Россию. Нарушили свои клятвы и обычаи. Я не могу выдать того, чего не знаю. За кого вы меня принимаете? Ну как же, господин Каузерлинг. А это что?» Полковник бросил миссионеру несколько рекламных газет с объявлением. «Откуда мне стали известны такие подробности об эликсире любви, о фирме «Валькирия»? Вам нужен перевод или справитесь сами?» Он читал быстро, бегло, и потому несколько раз возвращался к началу, не мог что-то уяснить. «Я не давал такой рекламы», — наконец сказал миссионер. «Это провокация». «Абсолютно верно. Провокация», — согласился полковник. «Объявление инспирировано российскими спецслужбами. Но откуда мы получили такую информацию? Из какого источника?» Каузерлинг вскинул тяжелые потемневшие глаза. «Вы действительно иезуит. А у кого учился? По каким учебникам?» Арчеладзе ухмыльнулся. «Ну, кое-что устарело в них, но принципы вечны. Разделяй и властвуй. Мы унаследовали вашу школу. Ну, конечно, несколько отстали в развитии, не поспеваем за временем, но зато обогатили ее своими русскими качествами. Например, тяжело в учении, легко в бою. Бей врага его же оружием». «Что вы намерены предпринять?» Вдруг успокоившись, спросил Каузерлинг. «Предупреждаю, никаких показаний я не дам». «А я и не жду. К тому же ничего нового все равно не услышу. Поэтому сейчас вам завяжут глаза, отвезут и отпустят возле гостиницы «Россия». Вас давно ищут по всей Москве. И мое руководство решило освободить, пойти навстречу вашим друзьям. Надеюсь, перед ними будете так же откровенны, как и передо мной». Арчеладзе вручил ему на память рекламные газеты и передал его в руки Воробьева. Прежних возможностей наблюдения за объектом так, чтобы водить круглосуточно и всюду, теперь не было, однако полковник рассчитывал, что с Каузерлингом расправятся быстро. С Фричем долго не канителились, и потому отпустил приманку под присмотром бойцов Кутасова. Он не ждал клёва крупной рыбы. Если новому миссионеру вынесли смертный приговор, то появится сообщение в газетах об очередном концерте на струнных инструментах, затем придут исполнители, легионеры в кожаных плащах, и хладнокровно задушат жертву. После этого каждый из них должен получить по стреле и отправиться по мусорным контейнерам Москвы. Интернационал не терпел провалов, тем более не прощал измены, и судил своих по малейшему подозрению в прямом или косвенном пособничестве врагу. Коминтерн без колебаний отдавал под сталинский топор, на первый взгляд, совершенно безвинных людей и организовывал им всеобщую анафему, тогда как иных, наоборот, спасал, и никто не мог этому помешать. Миссионеру Троцкому позволили беспрепятственно выехать из России вместе со всеми архивами и немалыми ценностями. Неуправляемый, хотя и воспитанный на идеях интернационализма, Сталин не посмел помешать ему и в бессилии лишь поливал своего противника грязью. А великий идеолог перманентной революции тем временем сеял семена своих идей в Южной Америке. Но стоило ему слишком возомнить о себе и отклониться от тогдашнего курса, как тут же получил альпенштоком. В то время еще не давили струнами.